Очнулся от тряски. Меня явно везли на грузовике, кузов крыт. Лежал с обнаженным торсом в одних кальсонах. Дальности сканера мало, всего полметра. За сутки до двух должно добежать. Но понять, что меня везут в обычной полуторке с другими ранеными, похоже, я у своих смог. Плечо перевязано, диагностику запустил. Ну, так и есть, пули нет, рана разворочена и зашита. Как и на голове. Так что все, что накопилось, а 100% было помимо 7%, что сейчас на диагностику ушло, потратил на голову. Убрал гематому полностью. Трещина в черепе была. Ее чуть приживил, но заряд закончился. Пока вот везли, и я в сознании. Кстати, да, состояние куда лучше стало, размышлял. Попал я в сержанта Дмитриева. Действительно, 22-я танковая дивизия 14-го мехкорпуса. В прошлый раз я им подходы к Бресту помогал удерживать. Сам город немцы взяли, мы к нему не подходили. Война сегодня началась внезапно. Слухи ходили, но политработники бегали и наказывали за них. Как пошли обстрелы, наш 43-й танковый полк совместно с мотострелковым полком повели бой. Дмитриев даже успел поучаствовать. Но как сбросили противника в реку, контратакой видел. Тут его танки подбили. Мехвод погиб мгновенно, снаряд пробил лобовую броню и его поразил. А они заряжающим из башенных люков наружу, ну и дальше темнота, срезали их. Сам Виталий Киевский, есть родители, отец сотрудник милиции. Не по его стопам пошел, начальник над операми, старший лейтенант, что соответствует званию майора. Две сестры имеет, одна старше его Аня, учится на педагога, вторая младше. Глафира и младший брат Александр, в честь отца назвали. Матушка работает библиотекарем. Есть дедушки и бабушки, все в Киеве или рядом. Большая семья. Сам Виталий попал под призыв в 40-м, он как раз школу закончил. Дальше, как отличника, комсомольца в школу танкистов, командиров танков готовили. Полгода, и вот новоиспеченный сержант попал в 22-ю дивизию, поздней осенью. И с тех пор служит командиром танка в первой роте, первом батальоне 43-го танкового полка. Всего бой шел около часа, боезапас почти исчерпался. Было 3 рикошета и 2 попадания, вроде без пробитий, а вот очередное достало. Интересно, танк на ходу остался? И ведь вещмешок с личными вещами Виталия в танке лежит. Теперь кому-то попадет. Нет, я сам запасы имею не слабые, просто мое это, мое. Это, кстати, в моем характере. До сих пор анализирую, пытаюсь выявить, под воздействием я или нет. Рана в плече сильно ноет, но приходится терпеть. Это хранилище радует, почти 6 тонн свободного. Первым делом убрал броневик, своя бронемашина это сильно, потом самолет, запасы топлива, грузовик и... губозакатывательную машину. Все это не войдет. Один броневик, пушечный, под 5,5 тонн весит. Если брать броню, то Т-38, там с места командира, и танком управлять можно и вести огонь из башенного пулемета ДТ, и весит чуть больше 3 тонн. Там и для самолета есть место. Впрочем, танк не принципиально иметь, точнее, танкетку. Плавающая броня защитит, и сбежать можно по земле и воде. А вот самолет нужен, и машина, ну и мотоцикл. В общем, прикину еще, сознание все еще плавает, но лекарств в крови нет. Последствия контузии. Я ее не убирал, да и звук не вернулся. Точнее, слух. А до конца маршрута изучал инструкцию для 5-й опции, найдя, как активировать ее. И пошла зарядка. Тут как у климата и целительского, до 100% зарядится и можно использовать. Вот так дорога и прошла. А привезли в Кобрин, я его опознал, дымы видно, станция горела, дымы в городе. Видел, вражеские самолеты возвращались, бомбардировщики, возможно, они тут и поработали. Да нет, их для удара вглубь территории направляют, а тут дальность невелика. Для штурмовиков самое то, но их я не видел. Немцы практичны, так близко засылать не будут. Это экономически невыгодно, тем более целей хватало. А небо они полностью взяли за 3 дня. Сейчас наши летуны эпизодически появляются, а после их уже не увидеть. Как видите, дорога для меня неплохо прошла. Раненые вокруг стонали. Те, что полегче ранены у кабины, стучали, чтобы потише ехали. Так что дорога заняла продолжительное время. Не знаю, сколько я в забытье пробыл. Проехали, но как очнулся, 4 часа в дороге были. И явно вечерело. Уверен, что еще 22-е. А 23-го ближе к обеду немцы к Кобрину подошли, так что можно не сомневаться в моих выводах. Нас доставили к дверям госпиталя, машин в колонии оказалось 6, и началась разгрузка. Девушка-медик, что в кабине ехала, когда открыли борт, сразу заметила, что я очнулся. «Больной, как себя чувствуете?» «Паршиво. Вас принесли танкисты в медсанбат нашей дивизии. Танкисты быстро убежали, мы не узнали, кто вы. По форме сержанта-танкист». «Сержант Дмитриев, 1-й батальон 43-го танкового полка, командир танка». Не стал скрывать я. Медик записала данные. Тем более я обещал документы скоро предоставить. Привезут однополчане. Дальше сортировка. До меня очередь не сразу дошла. Первым делом срочные, а я им не был. После этого уставший врач изучил рану на голове и плече, внешний осмотр, расспросил о самочувствии и не на станцию грузить на санитарный эшелон, как многих, а в палату велел. Переполненную на матрас у входа положили. Кстати, красноармейские корочки я тому предъявил. Внесли в дело ран больного. Раз положено, пусть делают все, как полагается. Покормили кашей, тело у меня очень голодное. Впрочем, я в машине пожевал пирожок с картошкой, но все равно голоден, лечился же. Полностью закончил с головой, убрал контузию, слух стал идеальным. Осталось череп заживить, и можно остальным заняться. Это все, что успел до прибытия. Когда стемнело, еще накачалось. Все на голову, убрал, наконец, трещину окончательно. Есть хотелось. Вот бутербродами с салом и догонялся. Кстати, готовой еды у меня не так и много. Немного пирожков, и вот бутербродов, да чая 2 котелка. Ничего, пополнял запасы. До полуночи лечился, спать особо не хотелось, выспался. Все опустил на плечо, и к полуночи, по сути, раны нет, только след свежего ранения, как и на голове. Почти все бутерброды и пирожки съел, но сделал. А там уже и уснул, спать хотелось.